Через 20 минут они вышли к прямому коридору, и Поттер наконец понял, где обосновались похитители, но вопросов от этого стало только больше. Кто мог передать этим отбросам информацию о совершенно секретных залах эвакуации для студентов в случае атаки на Хогвартс? Сделать это, не сдохнув при этом, мог только один человек. Понимание, что Дамблдор решил начать действовать, неприятно удивило Гарри, особенно тот момент, что бить по нему он решил через девушек. Нет, юноша прекрасно понимал, почему под ударом оказались именно Гермиона с Дафной, но легче от этого не становилось. Понимание этого заставило Поттера принять решение форсировать вопрос с уничтожением Альбуса, слишком тот опасный противник, особенно сейчас, когда сам парень не обладал силой и не имел знакомых, способных противостоять директору в открытом бою. Напрямую справиться со стариком у Поттера силой умений еще лет 10 точно не хватит, но даже гигантов можно свалить, нанеся правильный удар в правильное место. Дамблдор любит собирать разные артефакты древности, пусть и делая это через чужие руки, о чем поведал парню гоблин, занимавшийся делами рода Когтевран. К нему несколько раз обращался Альбус с просьбой продать несколько артефактов, изготовленных лично Кандидой за очень большие деньги, но получал пока одни лишь отказы. Сыграть на слабости старика и подкинуть ему информацию о старинном артефакте – это было выходом, особенно учитывая, что молодой человек знал о местонахождении двух крайне опасных и смертоносных артефактов, обнаруженных в его мире простыми волшебниками. Первый был опасен просто фактом своего существования, ибо обладал мощнейшим ментальным воздействием, за несколько месяцев превращая даже самых закаленных и ментально защищенных людей в опасных диких зверей, которые могли устроить массовые жертвы. А через полгода жертва просто умирала от истощения, так как артефакт высасывал из прикоснувшегося к нему волшебника жизненные силы. Как избавиться от влияния этого артефакта невыразимцы так и не смогли придумать, из-за чего тот впоследствии отправили в арку смерти. Использовать его против Дамблдора будет крайне неразумно и опасно для магов Англии. Второй артефакт был менее опасным для большинства магов страны, но имел значительную опасность для сильных магов. Он, в отличие от первого, не брал под контроль жертву, а медленно убивал ту собственной магией владельца. Незаметно и долго, но необратимо. Чем сильнее была жертва, тем быстрее и неотвратимее было действие артефакта. Мага уровня силы Альбуса Роза Отмщения, именно такое название получил в прошлом мире артефакт, легко убьет за 8 месяцев. Отказаться от обладания подарком древних магов, увеличивающим магическую силу в два раза, мало кто способен. А о том, что платой за такое усиление является собственная жизнь, вообще никто не знал, пока от воздействия Розы не умер архимаг из Португалии, что удалось доказать только благодаря таланту одной из учениц этого самого архимага. Достать этот артефакт из места его хранения могут лишь маги с магическим потенциалом выше среднестатистического магистра, обладающие серьезными знаниями в защитных заклинаниях и проклятиях. Учитывая, что архимагов на территории Европы не было, шанс на то, что местонахождение артефакта не изменилось, был очень высок. Теперь главное было каким-то образом слить эту информацию Дамблдору. Над этим вопросом юноша решил подумать позже, так как в коридоре появилась Йилли с Аластером и еще одним немолодым Аврором. Следом за ним домовичка перенесла еще двоих служителей закона. «Поттер, выкладывай, что тут у тебя творится?» Без политеса и расшаркивания перешел сразу к делу Грюм. Неизвестные личности похитили двух учениц Хогвартса. Обосновались они в зале в конце этого коридора. Там четыре сильных мага, по силе не уступающих вашим товарищам, и один слабее, ответил Гарольд, по взгляду главного Аврора понимая, что потом ему предстоит долгий разговор. У меня есть три артефакта. Один перекроет возможность аппарации, второй погрузит всех находящихся в иллюзию кромешной тьмы и тишины. Последний артефакт зовется кинжалом разложения. Объяснять, что это, думаю, никому из вас нет нужды. И откуда только у студента три артефакта из списка, запрещенного к использованию даже Аврорату, поинтересовался один из бойцов. Рот Поттер с Биг Бена плевал на запреты протухшего министерства магии, огрызнулся Гарри, злясь на слишком правильного Аврора. «Уважаю, наш человек», усмехнулся тот, отодвигая чуть в сторону плащ и показывая парню кинжал из того же свитка запрещенных артефактов. «Стен, проверь, что там, мы двигаемся следом. Сферу тьмы буду активировать я, клетку пространства сам Поттер», начал распределять роли между собравшимися Аластер. «Алан и Артур, вы вытаскиваете оттуда детей, Как только прекратится действие сферы, у вас будет не больше 3 секунд. В последнем нет необходимости, их вытащат оттуда домовики, им для этого даже действие артефактов не помеха, подал голос Гарри, трансфигурировавший свою форму в более удобную одежду. В таком случае, как только сработают артефакты, разбираем цели, работаем оглушающими и связывающими. Если цели будут оказывать сопротивление, не жалейте боевых заклинаний. Главное, одного для допроса в живых оставьте. Потом к ним прибыл Стен и быстро ввел в курс того, что творится в зале. Как понял Поттер, тот единственный имел достаточно качественную мантию-невидимку, чтобы вести столь подробную разведку. Артур навесил сильное заклинание иллюзии на вход в зал, позволив им подобраться вплотную к нему и распределить цели между собравшимися. Они даже сумели подслушать, о чем разговаривали между собой лысый главарь и старший среди тех, кто похитил девушек. Разобраться со слепленными и дезориентированными после воздействия сферы тьмы похитителями труда не составило, все же взял с собой Грюм явно не зеленых новобранцев. Однако, откуда тут серые плащи? Задал вопрос Илон, когда магов надежно упаковали и обвесили заклинаниями, дабы не дать тем сбежать. Услуги этих ребят дорогое удовольствие. Шанс узнать это нам представился, подал голос Стен, внимательно осматривая комнату. Парень, ты ведь сказал, что здесь 5 похитителей, но мы взяли только 4. Малфой точно не тянет на уровень даже выпускника Хогвартса. Вопрос, где 5-й? Гарри на этот вопрос даже не сразу смог ответить, ибо понял, что Аврор прав, и 5-го чуть менее сильного мага, чем наемники, плененные ими, не было видно. Найти его получилось только вновь воспользовавшись магическим зрением. Находился тот в странном месте, внутри одной из кроватей, о чем тут же сообщил Аврорам. В кровать тут же прилетело 4 неизвестные молодому человеку заклинания, которые, по всей видимости, должны были обезвредить спрятавшегося противника. Внутри обнаружилась девушка лет 25 на вид, абсолютно голая и связанная по рукам и ногам, с множеством синяков на теле. Один из старших Авроров опознал в ней пропавшую несколько месяцев назад стажерку одного из отделов Аврората. Понять, какой именно была участь женщины в этом месте, оказалось ни для кого не проблемой, в результате чего количество пленных уменьшилось вдвое. Местный Грюм оказался еще более жестким человеком, чем знакомый ему по другому миру главный Аврор. 2 наемников он убил малоприятными и совсем негуманными заклинаниями из разряда запрещенных законами. Что с мелким Малфоем делать будем? Поинтересовался Артур, пнув бессознательную тушку последнего. Отдадим его туда, куда планировали эти подобородкой, естественно, отозвался Аластер. А дней через 5 заберем его оттуда уже пользованного и отдадим Люциусу. Скажем, что нашли и раскололи похитителей. Стряхнем пару десятков лишних тысяч золотых на нужды Аврората с Блэков и Малфоев. Бойцы на это лишь согласно покивали, особой любви к Малфоям никто из собравшихся не питал. Гарри же, пока служители закона решали эти вопросы, занялся проверкой защитных и следящих заклинаний в этом помещении. Все они оказались в полном порядке. Дело было в отсутствии магической энергии для поддержания их работы. Сделав заметку в своем блокноте заняться этим делом завтра, Гарольд стал дожидаться, когда закончит раздавать указания своим людям Грюм. «Чего ждешь?» – поинтересовался Грюм, после того, как последний из его людей был перенесен на поверхность Добби. «Вас, вопросы, наверное, ко мне имеются?» – пожал плечами Поттер, стараясь понять причину отсутствия у Аластера интереса для беседы с ним. «Ничего нового мне без разного рода клятв и обетов не скажешь, а что мне нужно, я и без тебя уже знаю. Так что иди лучше к своим подружкам, парень, и постарайся не вляпаться во что-нибудь этакое», — попросил Аврор, перед тем, как исчезнуть при помощи, по всей видимости, личного домовика. Долго раздумывать молодой человек не стал и позвал Добби, переместился к себе в апартаменты, тут же озадачив 2 домовичек организацией ужина для 3 прямо у себя в комнате. Добби же, получив банку с остатками зелий, был отправлен к знакомому зельевару с просьбой определить, чем усыпили девушек, и дать советы, как избавиться от его воздействия. Привлекать к себе внимание в связи с тем, что Малфой пропал из замка, не стоило. Пока девушки спали, а домовики были заняты организацией ужина, стоило продумать, что отвечать на вопросы, которые к нему обязательно возникнут и у Дамблдора, и у следователей, которых пришлют заниматься поисками студента. Хогвартс. Понедельник. 12 декабря 1994 года. Завтрак проходил в непривычной тишине. Студенты были напуганы, преподаватели выглядели уставшими и нервными. В воскресенье во время обеда всплыла на поверхность информация, что кроме Драка пропали еще 4 студента. Все были старшекурсниками с разных факультетов, и как-то воедино связать пропажу не общавшихся между собой студентов не получалось. К ужину в ежедневном пророке была опубликована шокировавшая и напугавшая многих статья. Рита, прознавшая про пропавших студентов быстрее Аврората, наведалась в гости к семье одного из старшекурсников и обнаружила на месте 4 сильно разложившихся трупа. После чего к этому делу подключились Авроры, навестившие и остальные семьи, обнаружив там аналогичные картины. Статья у репортерши вышла разгромной, она не преминула проехаться по всем преподавателям Хогвартса, сильнее всего облив грязью директора. Последнее было вполне себе заслуженным обливанием помоями, так как проморгать 4 магов, принявших личины студентов и проникших с неизвестными целями в замок, было серьезным промахом, особенно учитывая проходящий турнир 3 волшебников. 2 десятка прибывших в замок Авроров во главе с Аластером и 3 невыразимца принялись переворачивать вверх дном весь замок, влезая везде и всюду. Все попытки остановить их оказались провальными. Преподаватели, дабы не мешались под ногами, были отправлены на допрос. Альбуса вызвали в срочно собравшийся Визингомат, где ему предстояло отбиться от натиска всей аристократической верхушки магической Англии. Позже стало известно, что Авроры нашли где-то в сети тайных ходов убежище неизвестных, и в результате столкновения 2 из 4 нападавших были убиты, а 2 взяты живыми. Инсценировка, проведенная Аврорами и невыразимцами, оказалась более чем успешной, и в результате никаких вопросов и даже подозрений на причастность каким-либо образом к случившему Поттера ни у кого не возникло. Нет, был еще Дамблдор, который вряд ли поверит в такое стечение обстоятельств, но заподозрить в сговоре Гарри и несколько десятков Авроров даже для него будет непростым делом. Проблемы возникли с объяснением причин пользоваться дополнительными артефактами Гермионе и Дафне. Девушек оказалось довольно сложно убедить использовать принесенные Добби из родового сейфа амулеты для защиты воспоминаний, так как окклюменция у обеих была на уровне, недостаточном для противостояния силе и мастерству Дамблдора. Они о нападении на них ничего не помнили, но кто знает, что за выводы сделает директор, обнаружив провал в памяти у них сразу после выхода из библиотеки, особенно учитывая возникшие проблемы с исчезнувшими студентами. Илли и Илли были проинструктированы и говорили, что девушки пострадали в результате своих экспериментов с зельями. Подтверждением этого стала разгромленная взрывом небольшая лаборатория, где обычно и проводили свои эксперименты девушки. Мадам Помфри также выдала заключение, что девушки оказались под воздействием снотворного зелья, пары которого нашел там Снейп. Обошлось все это в довольно большую сумму, но это было лучше, чем давать Дамблдору зацепку для поисков виновных в провале его людей. В основном пришлось заплатить большие деньги за работу зельевара, устроившего разгром в лаборатории, так как была крайне важна правдоподобность этого происшествия. За помощь и прикрытие со стороны Аластера Поттеру предстояло расплатиться большой партией артефактов, нужных Грюму и его людям. Старый Аврор своей выгоды решил не упускать и получить с юноши по полной. Россия, Санкт-Петербург, где-то в центре города. Вторник, 13 декабря 1994 года. Майкью, прогуливаясь по заснеженной набережной Невы, медленно двигался к месту встречи с сильнейшим и влиятельнейшим магом магической России. Мастер изготовления палочек не любил бывать в культурной столице России зимой, но отказываться от предложения такой влиятельной фигуры было нельзя, ибо себе дороже это выйдет. Григорович сломал голову над причиной столь неожиданной и срочной просьбы о встрече. В квартире, где ему назначили встречу, было несколько магов. Отличить их от обычных людей было невозможно, да и не было в них ничего сильно отличающего их от маглов. Даже особой магической силы в них не чувствовал мастер, вот только хорошая память на лица и ауры заставила его покрыться холодным потом. В квартире собрались 7 сильнейших магов страны, и они что-то хотят от него узнать. «Добрый вечер, мастер. Не стойте столбом, Майкью, присаживайтесь», проговорил стоящий у окна мужчина лет 40 на вид, с русыми, коротко подстриженными волосами с заметной сединой на висках, в ногах. Как говорится, правды нет. Приветствую собравшихся. С чем связан столь срочный вызов? Усаживаясь в свободное кресло, поинтересовался Григорович. Просто я и собравшиеся хотим поинтересоваться твоей работой, для которой тебе были переданы материалы, довольно редко используемые при изготовлении палочек, особенно в таком сочетании», — начал объяснять причины собрания главный среди присутствующих. «Могу я узнать причину подобного интереса?» — негромко спросил мастер. «Да чего ты с ним возишься, Константин? Просто отдай его дознавателям и мозголомам, и закончим это собрание, у каждого из нас много дел», — подал голос коренастый мужчина с короткой черной бородкой и серыми глазами. «Одного уже отдали и что?» — с неудержимой яростью в голосе ответил мужчина. «Где результат?» «Нет результата. Даже призванный дух ничего не смог сказать, ибо мозги они ему выжгли. Костя, держи себя в руках, или ты нас и весь город в ходячие трупы превратишь», — спокойно проговорил мужчина с длинной седой бородой, положив тому руку на плечо. «Я понимаю причины твоей злости, но простые люди в этом не виноваты». «Да, извини, Мороз», — в извиняющемся жесте поднял руку некромант. «Что до вашего вопроса, мастер, то я отвечу на него. Сочетание тысячелетней ели и пирожар птицы — одно из трех сочетаний магических элементов, которые используются при создании магических фокусировщиков, выдающих пришедшие в наш мир души из других мест. Зачастую такие души становятся головной болью для окружающих. Большинство произошедших в нашем мире войн так или иначе были начаты пришлыми. Нет, существуют и положительные примеры влияния на наш мир гостей, но они теряются на фоне ужасов, организованных подобным им. Монголо-татарская ига, времена смуты, польская интервенция, война со шведами, война 812 года, Первая мировая, Великая Отечественная. И это только крупные, связанные с нашей страной катастрофы, устроенные пришлыми. Вот я и хочу знать, за кем мне наблюдать, чтобы удавить проблему в зародыше, если это потребуется, раз представился такой шанс. Палочка была создана мною для известного молодого волшебника из Англии, Гарольда Джеймса Поттера, проговорил Григорович, понимая, что врать некроманту, живущему больше 1500 лет, нет смысла. «Спасибо, мастер, вы нам помогли, давая понять, что встреча окончена», — проговорил Константин. Майкью, быстро поднявшись со своего места, наспех попрощался с собравшимися и, покинув дом, направился к ближайшему транспортному узлу северной столицы. Мастер спешил поскорее оказаться в своем поместье и зарыться в архивы семьи. Он планировал в ближайшее время связаться со всеми своими коллегами, занимающимися изготовлением магических фокусировщиков, и пообщаться с ними на эту тему. «Ярослава», — позвал некромант одно из своих доверенных лиц, после того, как мастер и большинство собравшихся покинуло квартиру. «Я здесь», — появляясь прямо из воздуха в центре комнаты, отозвалась девушка, одетая в камуфляжную форму. «Напряги все наши связи по всем направлениям и собери мне самое полное досье по магу из Великобритании Гарольду Джеймсу Поттеру. Мне нужно знать о нем как можно больше», — отдал приказание Константин. «Было бы замечательно вообще организовать за ним плотную слежку. И совсем чудесно было бы устроить нам с Морозом личную встречу с этим магом. Я все сделаю. Через неделю досье будет готово», — кивнула девушка, после чего бесследно исчезла. После этого два сильнейших мага страны еще несколько часов провели за обсуждением внутренних и внешних проблем своего государства, решая, стоит ли вмешиваться в проблемы простых людей или до поры остаться в стороне. Глава 18. Слизерин. Зелье. После бала. Гаррик. Примечание к части. Уважаемые читатели, увидели ошибку, опечатку или другой недостаток в тексте? Пожалуйста, воспользуйтесь публичной бетой. Происшествие, случившееся в понедельник, сильно сказалось на всех обитателях замка. Второй день у всех были отменены занятия и любые массовые мероприятия, преподаватели продолжали пропадать на допросах. В замок прибыло несколько десятков авроров, причем состав их был интернациональным. Своих людей прислали болгары и французы для обеспечения безопасности. Невыразимцы заблокировали все найденные ими тайные ходы, ведущие за пределы замка, дополнили систему слежения за окрестностями Хогвартса своими разработками, устроив в одном из пустующих классов пункт слежения. По настоянию Фаджа из молодых авроров были сформированы отряды, занимавшиеся патрулированием замка в ночное время, снимая эту обязанность с преподавательского состава. На входе в замок появился контрольно-пропускной пункт, способный легко определить, находится ли человек, прошедший в замок, под каким-либо заклятием или зельем. Многие из студентов к подобным показным действиям относились с прохладцей, но на гостей это действовало успокаивающе. Для Дамблдора же подобные изменения, продвинутые советом попечителей, поддержанные Визингамотом и министром, были костью в горле, так как бросали сильную тень на его образ великого светлого волшебника. В обливании Альбуса грязью особенно старалась партия бывших пожирателей, поддержанная многими нейтральными родами. Не прибавляли настроения волшебнику и известия, приходившие из-за канала, там его влияние таяло особенно стремительно, и вскоре вполне мог встать вопрос о снятии его с должности главы МКМ. Хогвартс. Гостиная Слизерина. Воскресенье. 18 декабря 1994 года. Для студентов жизнь вернулась в привычное и размеренное русло уже к четвергу прошлой недели, и большинство из них уже даже о нем не вспоминали, загруженные учебой, подготовкой к рождественскому балу или отъезду домой. Даже новость о том, что Малфоя нашли и вернули отцу, осталось для многих фоновым событием. Только для слизеринцев, которые узнали правду о том, где пропадал Драко и что с ним там делали, новость была шоком. Это известие привело к тому, что зеленый факультет был вынужден собраться вместе и обсудить случившееся. «То есть ты утверждаешь, что к исчезновению Драко приложил руку Поттер?» — поинтересовался у одного из старшекурсников Теодор. «Надеюсь, у тебя есть хотя бы одна действительно веская причина так считать. За день до исчезновения Малфоя я слышал его разговор с тем наемником, что прикидывался Аланом. Они планировали похитить Грейнджер и Гринграсс. Чем не повод подобным образом дать понять всем желающим добраться до него через его девушек, что подобные попытки он будет пресекать самыми жесткими методами?» — ответил собеседник, заставляя всех собравшихся в гостиной замолкнуть. «Ты знал о том, что Малфой собирается похитить Грейнджера и Гринграсс, и ничего не предпринял? Андерсон, ты совсем дурной?» — поинтересовался у старшекурсника Гойл. «Неужели для тебя желание навредить Поттеру стоит выше решений собрания факультета? С чего я должен подчиняться решению этого собрания? Вы все только и делаете, что смотрите в рот Поттеру. Повелитель скоро вернется и вряд ли оценит ваши попытки выслужиться перед этим чертовым полукровкой», — огрызнулся парень. «Поттер стал слишком многое себе позволять. Сделай Драко задуманное, то очкарик бы знал свое место. Сделай Малфой задуманное, и весь Слизерин превратился бы в объект для нападок со стороны всех остальных студентов Хогвартса. Да и я сильно сомневаюсь, что он бы просто спустил такое нам с рук», — проговорил староста факультета. «А наживать себе врага в лице единственного мастера-артефакторики на территории нашей страны глупо. Энди, ты уверен в этом?» — задала вопрос староста девушек. «Роза, я более чем уверен в этом. Присмотрись к собравшимся, обрати внимание, что у каждого из нас появился тот или иной артефакт. Причем все эти артефакты новые, сделанные одним мастером, след магии которого я, благодаря своим родовым дарам, могу легко почувствовать, особенно учитывая, что сам мастер ежедневно в непосредственной близости от меня», — ответил тот, показывая красующийся на правой руке браслет. «Думаешь, нейтральные и светлые роды откажутся за наш счет наладить отношения с Поттером? Тут даже темные роды с других факультетов не откажутся ударить по нам», — усмехнулся Блейз. «Трейси, а ты, надеюсь, не станешь посвящать свою подругу в подробности случившегося?» «Не стану, Поттер вряд ли оценит, если я сообщу Дафне подобную информацию. Ведь он старается сделать все, чтобы никто даже не заподозрил о его причастности к судьбе Драко», — ответила Дэвис. «Андерсон, ты теперь понимаешь, в какое положение нас поставил, если до Поттера дойдет известие, что мы были в курсе готовящегося похищения Грейнджера и Гринграсс? Понимаешь, что по твоей дурости мы упустили шанс оставить Гриффиндорца нашим должником?» — поинтересовался Нотт, ставший неофициальным лидером своего факультета. «Напомню всем, что любая информация, касающаяся Поттера, подлежит внимательному изучению. Это важно не только для нас с вами, но и для наших родов. Этот гриффиндорец сейчас находится в центре внимания всех политических сил нашей страны. Его поддержка позволит легко навязывать всем остальным свои условия. Вот только Гарри не спешит поддерживать кого-то одного», — заметила Эбби, семикурсница, не отрываясь от изучения какого-то свитка. «Фадж, Дамблдор, Грюм, Блэки, Гринграсс, Дигри, Боунс — и это только точно известные мне люди и рода, которым он оказывает помощь. Плюс ко всему прочему, он собирает свою команду. А еще им интересуются разные роды из-за канала», — подключился к беседе кто-то из младшекурсников. «Мне отец писал, что кого-то из чиновников арестовали при попытке передать информацию, касающуюся Поттера, французскому дипломату. В этом случае нам стоит еще более внимательно присматривать за Поттером и искать возможности наладить с ним деловые отношения, подвел итог староста. Сейчас все младшекурсники расходятся по своим комнатам. Студенты с первого по четвертый курс хоть и были недовольны решением старосты, но спорить не стали, понимая, что старшие собираются обсудить что-то, не касающееся их. Оставшиеся в гостиной ребята еще около часа занимались изучением свитка, который ранее читал Эбби, пытаясь найти в предложенном девушке Поттером контракте пункты, которые следовало бы обсудить, а заодно понять, почему многие маглорожденные и полукровки соглашаются на его подписание. Хогвартс. Заброшенный класс. Вторник. 20 декабря 1994 года. Гермиона и Дафна были заняты своим очередным экспериментом с зельями, пытаясь добиться результата, описанного в рабочей тетрадке Лили, найденной в подвале дома в Годриковой впадине. Попытка вновь оказалась неудачной, и зелье утратило вообще какие-либо магические свойства, что ставило обеих девушек в тупик, ведь даже неправильно сваренное зелье имело их, а получившийся у них образец был безвкусной жижей. «И в чем мы ошиблись на этот раз?» – недовольно проговорила Грингер, перелистывая тетрадь. «Ведь мы все делали по инструкции. Не знаю, по всей видимости, мы с тобой упускаем из вида какой-то общеизвестный всем зельеварам момент. Лили, похоже, готовила зелье, изначально беря что-то в расчет при изготовлении, но не упоминая в своих записях, убирая ингредиенты в шкафчик», — ответила Гринграсс, также не обрадованная очередным провалом их эксперимента. «Может, спросим у Гарри?» — убирая парочкой бытовых заклинаний последствия неудачи, — предложила Гриффиндорка. «Мы уже спрашивали. Думаешь, со вчерашнего вечера он изменил свой ответ?» — изогнула бровь Слизеринка. «А вдруг, может, мы просто неправильно задавали вопрос или не обратили внимания на какой-то момент в его ответах?» Продолжала настаивать девушка, не готовая признать свое поражение. «Хотите устроить мне очередной допрос?» – поинтересовался бесшумно вошедший в класс Гарри, заставив девушек выхватить палочки и попытаться бросить в него заклинание, но обе оказались разоружены секундой ранее. «Прогресс налицо, уже успеваете выхватить палочку. Гарри, ну может ты вспомнишь что-то такое, о чем тебе упоминала мама, но чего нет ни в одной книге по зельеварению?» Забирая свою палочку, предприняла очередную попытку Грингер. «Гермиона, дорогая моя, я же уже не раз тебе говорил, что в зельеварении я откровенно слаб, могу лишь действовать по заученным мною рецептам. Даже в этом случае мои зелья имеют отвратительное качество, даже у мелких зелья получались лучше, чем у меня», – пожал плечами юноша, понимая, что его невеста просто так не смирится с возникшей перед ними проблемой. «И почему твои зелья были худшего, чем у Екатерины и Елизабет?» «Качество», словно ухватившись за какую-то мысль, задумчиво спросила Дафна. «Ну, дело в моей магии, она из-за моей яркой предрасположенности к артефакторике негативно влияет на магические реакции между ингредиентами. Ну, по крайней мере, именно этим постоянно объясняла мои неудачи мама», пожал плечами юноша. «Магия, значит, в таком случае ты не откажешься поработать с нашим экспериментом?» спросила Гринграсс, переглянувшись с Гермионой. «Что от меня требуется?» – осведомился Гарри, понимая, что быстрее будет согласиться на их просьбу, чем отказываться и спорить. Вдвоем девушки научились быстро добиваться от него желаемого. «Ты просто попытаешься сварить зелье по рецепту из тетради, а мы с Гермионой просто понаблюдаем за тобой со стороны и сравним твой результат с нашими. Может, у нас получится найти причину неудач», – объяснила, что от него требуется Слизеринка. «Хорошо, надеюсь, вы не с высшими зельями экспериментируете», — вздохнул Поттер, понимая, что в записях матери могли быть как просто улучшенные зелья школьной программы, так и высшие зелья, или вовсе ее собственные, не доведенные до конца, разработки. Надежды его не оправдались. Зелье, с которым работали девушки, оказалось личной разработкой. Заметки, сделанные мелким неразборчивым почерком на полях, давали понять, что оно не было закончено. Записи были в большей части теоретическими расчетами, с пометкой в самом конце тетради, что зелье сварить Лили так и не удалось. Немного подумав, молодой человек решил не рассказывать невестам об этом, понимая, что если они смогут его создать, то он их обрадует, раз они сумели в чем-то превзойти его мать, ставшую для обеих авторитетом в плане зельеварения. А если бросит попытки, то утешит их известием, что зелье не было завершено. но в этот раз жизнь решила немного подшутить над ним. После 3 часов, потраченных, по мнению самого Гарри, впустую, перед троицей стоял котел с остывающим зельем, которое, в отличие от образцов подруг, не испортилось и не взорвалось в процессе приготовления. Девушки недоуменно переглядывались между собой, думая, как у Поттера, который был откровенно слабее их обеих в зельеварении, получилось создать это зелье. «Странно, но у тебя получилось», — внимательно рассматривая флаконы с разлитыми по пробиркам зельем, проговорила Гермиона. «Да, вот только зелье явно не соответствует теоретическим расчетам», — заметила Дафна, что-то колдовавшая над свитком определения зелий, которые исследовательницам пришлось купить через все того же порекомендованного гоблинами зельевара. «Что значит, не соответствует теоретическим расчетам?» — не понял молодой человек, впервые столкнувшийся с подобным. «Это должно было быть зелье для восстановления зрения, но у тебя получилось нечто, неопределимое стандартным способом», — пояснила Гринграсс. «Такой результат точно не мог появиться в результате взаимодействия имеющихся ингредиентов. В таком случае, может, нам стоит провести еще эксперименты», — высказала свое мнение Гермиона. «Мы с тобой раньше готовили его только вместе, в результате получая нейтральную субстанцию. А может, стоит попробовать готовить его каждый самостоятельно? Этим вы займетесь уже после каникул. У нас на носу бал, а после — поездка к твоим родителям», — напомнил Гарри, решив остудить энтузиазм невест. «Значит, мы займемся изучением сваренного тобой зелья, может, поймем, что ты такое сварил», — предложила Дафна, понимая, что Поттер прав, да и запас необходимых ингредиентов у них подходил к концу. Юноша на это только покачал головой, понимая, что теперь попытки определить, что именно он создал, девушки не оставит. Хотя сам был не против понять это, раз даже свиток определения оказался бесполезен. Ко всему прочему, он прекрасно видел, что времени на подготовку к балу у них еще достаточно, а добираться к Грейнджерам они планировали с помощью домовиков, которые быстро и без проблем справятся со сбором вещей, так что выходной можно потратить на помощь девушкам. Тогда еще никто из троицы не знал, какими результатами окончатся эти изыскания. Хогвартс. Большой зал. Воскресенье. 25 декабря 1994 года. Большой зал замка был заполнен до отказа. Студенты, гости, преподаватели, министр со свитой, зарубежные гости, журналисты и другие посетители собрались в зале, предвкушая начало бала. Ожидая выхода чемпионов, взрослые гости разбивались на группы по интересам, одиночки курсировали между этими группами. Женщины обсуждали присутствующих в зале отпрысков, матери пытались выставить своих детей в более выгодном свете, ведь подобное мероприятие позволяло посмотреть на возможных кандидатов и кандидаток для заключения браков. Фадж вместе с женой и сопровождавшей их Амелией были в центре иностранной делегации, обсуждая чемпионов и сам турнир. При этом Корнелиусу приходилось выслушивать далеко не самые лестные отзывы об организации турнира и бала, ведь многие на него так и не смогли попасть. Особое внимание собравшиеся, особенно женская часть, уделяли обсуждению личности самого молодого из чемпионов. «Мистер Фадж, вы уверены, что мистер Поттер не причастен к пропаже наследника рода Малфой?» — поинтересовался глава французской делегации. «До нашей столицы доходят слухи, что это именно с его помощью наследник столь уважаемого рода оказался в столь неприятной ситуации. Причастность к данному инциденту лорда Поттера не была установлена ни нашими, ни вашими аврорами, прибывшими оказать помощь в этом деле своим коллегам. Я бы не хотел слышать подобные голословные обвинения в адрес главы древнего и благородного рода от вас, коллега», — проговорил министр, стараясь уйти с этой скользкой темы. «К тому же, даже если его вина будет доказана, вряд ли кто-то решится его привлечь к ответственности», — усмехнулся подошедший к ним главный аврор Англии. «Да и вряд ли Поттер стал бы мстить Малфою. Этот гриффиндорец скорее просто заавадил бы сына Люциуса. А, мистер Грюм, рад с вами познакомиться», — переключил свое внимание на нового участника беседы француз. «Мои люди о вас отзывались крайне лестно». Дальнейший разговор прервал громкий голос Дамблдора, объявившего начало бала, после чего в зал вошли чемпионы вместе со своими партнершами. Все внимание собравшихся тут же было переключено на них, репортеры же озарили зал сотнями вспышек своих фотокамер. Гарри с Гермионой замыкали шествие чемпионов, но количество внимания, обращенного на них, от этого только возросло. Вспышки камер едва ли не ослепили молодых людей, Грейнджер в такой обстановке чувствовала себя крайне неуютно, особенно под пристальными взглядами женской половины собравшихся. Но с этим ей помог справиться юноша, чуть сжав ее ладонь, заставляя вспомнить уроки Дафны, которая сразу предупреждала ее о вероятной реакции собравшихся гостей. После круга по залу пары заняли места за столиками, при этом столики чемпионов оказались в непосредственной близости от тех, за которые усадили министра и иностранных гостей. Затем был легкий ужин, во время которого к их столику успели подойти несколько политиков и глав родов. Кто-то просто задавал вопросы Гарри, кто-то, видимо из наиболее осведомленных, поздравлял молодую пару с предстоящей помолвкой. Последнее сильнее всего нервировало молодого человека, о чем Гермиона могла судить по тени, появлявшейся на секунду, после очередного такого поздравления. Только начало танцев позволило Гарри немного расслабиться и просто отдохнуть от творящегося вокруг него ажиотажа и нездоровой осведомленности некоторых иностранных гостей, в особенности французской делегации. У Поттера сложилось ощущение, что те решили устроить небольшую месть за прошлые обиды, играя на нервах парня. Танцуя по очереди с обеими невестами, молодой человек не мог отделаться от ощущения, что за ним кто-то пристально наблюдает из-под самого потолка замка. Хогвартс также подтвердил его догадки, но не мог показать, кто конкретно был наблюдателем. Хогвартс, выручай комната. Бал троица покинула задолго до его окончания, устав от повышенного внимания. Гермиона уговорила остальных уйти пораньше. Выручай комната приняла облик уютной гостиной с парой кресел, большим удобным диваном, ярко пылающим камином и столиком, заставленным разными деликатесами, приготовленными домовиками. Девушки, удобно устроившись на диване, делились впечатлениями от прошедшего бала, пока юноша, усевшись в кресле, что-то записывал в блокноте. «Гарри, ты нас слушаешь?» – громко спросила Грейнджер, пытаясь дозваться до молодого человека. «Нет, я задумался», – отмахнулся Поттер, не отрываясь от своих записей. «Что вы хотели? Я говорю, что стоит на каникулах посетить какой-нибудь музей или что-нибудь в этом роде. Как ты на это смотришь?» – поинтересовалась девушка, внимательно смотря на продолжающего заниматься своими делами собеседника.